полдень того же дня, после установления координат, капитан вышел на палубу, где в то время находился я. Я решил воспользоваться случаем и выведать у капитана Немо хотя бы приблизительно, каковы его дальнейшие намерения. Увидев меня, он сразу же подошел ко мне, любезно предложил сигару и сказал: «Ну-с, господин профессор, как вам понравилось Красное море? Удалось ли вам наблюдать чудеса, скрытые в его водах? Рыб, зоофитов, цветники из губок и коралловые леса?» «Ну, конечно, капитан Немо», — отвечал я. «И Наутилус чудесно приспособлен для подобных наблюдений. Какое умное судно!» «Да, сударь, умное судно, отважное и неуязвимое. Оно не страшится ни бурь, свирепствующих в Красном море, ни его течений, ни его подводных рифов». «В самом деле, — сказал я, — Красное море считается одним из самых опасных. Если не ошибаюсь, в древние времена оно пользовалось дурной славой». «Дурной, господин Аронакс. Греческие и латинские историки отзываются о нем весьма нелестно. Страбон говорит, что во время пассатных ветров и в период дождей оно особенно неприятно. Арабский историк Эдризи, описывая Кальзумский залив, подразумевает под этим вымышленным названием Красное море. По его словам, корабли во множестве погибали на его песчаных отмелях, и ни один капитан не решался плавать по нему ночью. Он говорит, что на Красном море бушуют страшные ураганы. Оно усеяно негостеприимными островами и не представляет собой ничего хорошего ни на поверхности, ни в глубинах. Такого же мнения о Красном море Ариан, Агатархит и Артемидор, историки Древней Греции. «Видно, что эти историки не плавали на борту Наутилуса», — отвечал я. «Само собой», — улыбаясь, сказал капитан. «Впрочем, в области судостроения наши современники ушли недалеко от древних. Несколько веков понадобилось, чтобы открыть механическую силу пара. Кто знает, появится ли даже через 100 лет второй Наутилус. Прогресс движется медленно, господин Аронакс». «Совершенно верно», — отвечал я. «Ваше судно опережает свою эпоху на целый век, если не на целые века. Как жаль, что такое открытие умрет вместе с изобретателем». Капитан Немо ничего не ответил. После нескольких минут молчания он сказал: «Мы говорили, как помнится, о том, какого нелестного мнения были историки древнего мира о Красном море. А вы находите, что их опасения были преувеличены?» — спросил я. «И да, и нет, господин Аронакс», — отвечал мне капитан, по-видимому, в совершенстве изучивший свое Красное море. «То, что не представляет опасности для современного судна, хорошо оснащенного, солидно построенного, вольного избирать тот или иной путь благодаря паровым двигателям, было чревато всякого рода опасностями для судов древних мореплавателей. Надобно вообразить себе этих первых мореходцев, пускавшихся в плавание на утлых дощатых барках, скрепленных пальмовыми вервиями, проконопаченных древесной смолой и смазанных жиром дельфина. У них не было никаких приборов для определения курса корабля. Они плавали по воле ветров и течений малоисследованных морских пространств. В этих условиях кораблекрушения были и не могли не быть обычным явлением. Но в наши дни пароходы, которые курсируют между Суэцким перешейком и морями Южного полушария, не имеют причины опасаться гневливости Красного моря, несмотря на противные муссоны. Капитаны и пассажиры не приносят уже перед отплытием искупительных жертв и по возвращении, увешанные гирляндами цветов с золотыми повязками на голове, не спешат в храмы благодарить богов за благополучное окончание путешествия.